Что это было? Скорее, в заросли. Это летунги, люди-птицы. Если мы не успеем... Она уже бежала вниз, увлекая его за собой. Сверху над стенами ущелья мелькнули и пропали какие-то тени. Над их головами пронеслось что-то темное и большое, что-то стремительное и ускользающее. Вновь раздался, теперь уже ближе, знакомый свист. Роман споткнулся и, падая, рванул Элию за руку, прикрывая ее своим телом и выхватывая из-за пояса лазерный пистолет. Стремительная черная тень на секунду остановилась, зависла над ними. И этого оказалось достаточно, чтобы поймать ее в перекрестье прицела. Шипение лазерного разряда было значительно тише обычного, но Роман не промахнулся. Крик боли, какой-то тоскливый вой ударил им в уши. Еще пару раз хлопнули огромные крылья, и в нескольких метрах в стороне что-то с треском рухнуло в кусты. Почти сразу же туда метнулись от верха ущелья еще 2-3 темные тени. Роман вновь нажал гашетку пистолета, но выстрелов не последовало. Батарея отдала свой последний заряд, и теперь они были полностью безоружны. Несущиеся черные треугольники стремительно увеличивались в размерах. Свист их крыльев становился пронзительным, закладывал уши. Роман лихорадочно шарил вокруг, пытаясь нащупать какой-нибудь камень. И только теперь понял, что летунги несутся к кустам, куда только что упал их раненый собрат. Они выхватили его из кустов и, оглушительно хлопая крыльями, стали медленно подниматься, держа на вытянутых руках бессильно обвисшее тело. Только теперь Роман смог их рассмотреть и ужаснулся тому, что сделал. Набедренные повязки охватывали мощные, покрытые шерстью торсы, по своим очертаниям неотличимые от человеческих. На широких кожаных поясах болтались короткие кривые мечи, а за плечами равномерно двигались темные крылья. Лишь у третьего они бессильно и неподвижно свисали вниз. Роман понял, что стрелял по разумным существам. Фигуры были уже на высоте стен ущелья, и прежде чем они совсем скрылись из глаз, вниз полетел крик, полный ярости и боли, полный угрозы возмездия. Все произошло так стремительно, что за время схватки он не успел сказать Эли ни единого слова. Сейчас ничто уже не нарушало тишину и покой. И если бы не темное пятно на противоположной стене, куда ударил остаток лазерного разряда, если бы не обломанные вершины кустов на дне ущелья, он мог бы подумать, что это было какое-то видение или кошмарный сон. Кто эти существа? Почему они напали на нас? Им нужна была я. Их предводитель, Каро, охотится за мной не первый год. Сегодня ты спас мне не только жизнь. Роман все еще придерживал Элию за плечи, и лицо девушки, ее сияющие благодарностью глаза были совсем рядом. Он еле сдержался, чтобы снова не поцеловать ее в такие близкие, такие доступные губы. И потом долго жалел об этом. Что-то с ним произошло в этом мире, словно время изменило свое течение. И с неожиданной силой проснулось в нем древнее чувство ответственности мужчины перед слабым, доверившимся ему существом. Без дальнейших приключений они спустились к подножию холма, где проходила довольно широкая дорога. Почти сразу из-за поворота им навстречу выехала группа всадников, возвращавшихся после схватки у башни. Всадники двигались медленно, плотной колонной по четыре в ряд, держа в руках опущенное к земле оружие. Лица невозможно было рассмотреть, их скрывали решетчатые стальные забрала шлемов. Кожаные доспехи с нашитыми стальными пластинами прикрывали тела. Элия узнала своих и, несмотря на попытку Романа остановить ее, выбежала на дорогу. Всадник, ехавший впереди колонны, несколько секунд стоял как вкопанный. Потом понесся галопом навстречу девушке. Они обнялись. Кавалькада смешалась, люди столпились вокруг. Но крайние всадники, развернувшись, зорко следили за окружающей местностью. Роман отметил про себя, что все они опытные воины. Уже не таясь, он вышел из зарослей на дорогу. Элия что-то возбужденно говорила спешившемуся мужчине. Несколько человек медленно двинулись навстречу Роману. Вот когда он в полной мере почувствовал благодарность к своему учителю из маленького мексиканского поселка, научившего ему воспринимать любой язык не слухом, а разумом. Он как бы видел каждую фразу, обращенную к нему. И хотя первое время понимал не все, этого средства оказалось достаточно для общения. Роману выделили лошадь из нескольких десятков оставшихся после боя с пустыми седлами. Лошадь, только что потерявшая хозяина, нервничала, то и дело шарахалась в сторону, а его искусство держаться в седле оставляло желать лучшего. В конце концов, один из спутников твердой рукой поймал поводья его кобылы и приторочил их к своему седлу. Почти 2 часа ехали они в суровом молчании. Только Элия, державшаяся впереди рядом с командиром отряда, время от времени что-то громко говорила, но до Романа долетал лишь звук ее мелодичного голоса. О нем она словно забыла.